Когда они вернулись, демонстрация все еще шумела, так что Ику и Тедзука обошли участок перед библиотекой и провели мальчиков через служебный вход. Когда они вошли в здание, Тедзука нарушил долгое молчание и холодно произнес: «Это паника, ваших рук дело». Каждый из мальчиков закусил губу и опустил взгляд, но при этом они выглядели слегка непокорными, как будто хотели сказать что-то в свою защиту. Они объяснили ситуацию охранникам в комнате отдыха, попросив их уйти, а потом усадили мальчиков. До прихода Додзи остальных они записали имена и адреса двух детей. Оба учились в 8 классе местной средней школы. Того, что схватило Ику, звали Кимура Юума, а жертву Тедзуки – Яшикава Тайга. Оказалось, они были близкими друзьями. Ику постаралась успокоить их, налив чаю, но они сохранили напряженные выражения лиц и даже не притронулись к своим чашкам. Тем не менее, особо обиженными или непослушными они не выглядели. На самом деле они казались серьезными, разумными мальчиками. Так почему они совершили подобное? Все становилось еще загадочней. Расследование и наказание детей не входили в полномочия двух новичков, так что они ждали прихода начальства в давящем молчании. Вскоре они услышали громкий топот, приближавшийся по коридору. А, вот и он. Ику и Тедзука переглянулись, а затем дверь распахнулась. «Где эти негодяи?» Это был Генда. Вслед за его тяжелыми шагами шли Додзи и Камаки. Видимо, они позвали Генду и посвятили его в ситуацию. «Вы двое! О чем вы вообще думали, болваны?» Даже когда Генда разговаривал нормально, его голос звучал громко. Когда он повышал голос, его мощь была невероятной. На самом деле, на тот момент он не кричал. Но современные взрослые редко показывают такой сильный гнев, а Генда, кроме того, обладал суровым, яростным лицом бандита. Дети перед ним струсили. Используя остатки силы воли, они пытались притвориться, что не боятся, но, к несчастью, их стороне пошли прахом. Хотя... «Намахага?» Облаченные в костюмы демонов участники празднеств северо-востока Японии. В канун Нового года в деревнях они ходят по домам и спрашивают, есть ли там непослушные дети, пугая их и говоря им не лениться и не капризничать. Против воли вырвалась Юйко. Камаки рядом с ней прижал руку к рту и отвернулся. Видимо, это сравнение его насмешило. «Сейчас ни время и ни место!» Попытался отчитать ее Додзи, но его голос слегка дрожал. Тедзуко уставился в пол с выражением вынужденной серьезности. Было ясно, что он пытается не улыбаться. Видимо, проняло всех троих. Сходство было слишком поразительным. Камаки, не в силах больше сдерживаться, тихо вышел из комнаты. Додзи стукнул Ику кулаком по голове. «Эй! Я против насилия над подчиненными!» Протестующе зашипела она. Он отмахнулся от нее. «Заткнись! Как можно быть настолько глупой, чтобы в такой момент вывести Камаки из строя?» Яку скорчила рожицу. «Какого чёрта? Ты тоже смеялся?» Дети, тем не менее, слушали суровые нотации Генды с побелевшими лицами. «Простите, инструктор Додзи, может, и в 100 раз страшнее меня, но командир Генды как минимум в 1000». Но извиняться было уже слишком поздно. И все же мальчики обладали поразительным мужеством. Они ни разу не заплакали, хотя временами у обоих ребят в глазах стояли слезы. Камаки наконец вернулся, и Додзи сел перед детьми. «Надо было раньше об этом спросить, но мы хотели бы услышать вашу историю». Он бросил взгляд на детей. Додзи хоть и отличался от Генды, но от этого был не менее страшным, так что мальчики снова сжались. «Мы объяснили это толпе как детский розыгрыш, но по правилам мы должны передать вас полиции. Зачем вам совершать подобное?» Мальчики продолжили молчать. «После того, что вы сделали, не думайте, что можете прикрываться своим детским возрастом». Он не кричал, но осуждение в его голосе было беспощадным. Йошикава Тайга поднял голову. Он вздрогнул, встретившись взглядом с Додзи, но... «Это не был розыгрыш!» Выпалил он и опустил взгляд. Кимура Юума поднял голову, как будто ему передали эстафету. «Это была акция протеста против Комитета за пересмотр безопасного воспитания детей». Его взрывная речь была слегка комична, как ребенок, примеряющий туфли отца, но никто из взрослых смеяться не собирался. Комитет за пересмотр безопасного воспитания детей как раз и устроил собрание в тот день. Это означало, что Кимура Юума и Йошикава Тайга специально целились в толпу, бросая фейерверки. «Можете объяснить дальше?» спросил Камаки. Кимура Юма сел так прямо, как только мог. «Этот комитет пытается лишить нас нашего права свободно выбирать материалы для чтения». «О боже!» Ику смущенно потерла затылок. Она понимала, что спокойные интонации Камаки, как будто он обращался к равному, подтолкнули мальчика к таким лингвистическим высотам, но его злоупотребление сухим формальным языком противоречило его возрасту и звучало откровенно нарочитым. Слушать его было неловко. «В библиотеке нашей средней школы действовала либеральная система закупки книг, при которой ученики участвовали в процессе выбора. Но после недавнего дела убийцы старшеклассника вмешался комитет за пересмотр безопасного воспитания детей, и большая часть развлекательной литературы была изъята. Их доводы для изъятия были ханжескими и властными. У нас не было возможности вмешаться. Например, они сказали, что «Кана из пустошей» — это нежелательная книга, поскольку у главной героини есть ружьё». «Это полная чушь!» «Кана из пустошей» — так называлась популярная серия новелл. История происходила в напоминавшем западные страны мире, где девушка, стремившаяся стать первоклассным стрелком, росла и взрослела, странствуя по миру на своём мотоцикле. В первой библиотеке Мусашины эти книги были, но поскольку они пользовались популярностью у молодёжи всех возрастов, их часто брали. «Это истеричная чепуха!» Камаки слегка нахмурился. Комитет за пересмотр безопасного воспитания детей одобрил план управления образованием и потребовал убрать книги, оказывающие вредоносное влияние на молодёжь, из каждой библиотеки города Мусашина, но они впервые услышали, что это движение уже затронуло школьные библиотеки. Вооружённые силы библиотеки были далеки от дел школьных библиотек. Школьные библиотеки управлялись законами о школьных библиотеках, отделяющими их от публичных и частных библиотек, управляемыми законами о библиотеках. Другими словами, они не являлись субъектом закона о свободе библиотеки и потому не могли свободно собирать материалы. Какую-то часть они получали в форме пожертвования от школьного библиотекаря или ответственного за библиотеку учителя, но количество было до жалкого небольшим, так что комитет по развитию СМИ закрывал на это глаза. Связь между вооружёнными силами библиотеки и школьными библиотеками осуществлялась через Японскую ассоциацию библиотек, так что прямой связи не существовало, как и необходимости в ней. Всё-таки если бы школьные библиотеки беспечно связывались с вооружёнными силами библиотеки, у них было бы больше шансов стать мишенью специальных учреждений развития. Университетские библиотеки противились правительственной власти из чувства автономии и независимости, так что они под законы о библиотеках не подпадали. «Комитет по развитию эту серию никогда цензуре не подвергал, верно?» Тэдзука кивнул в ответ на утверждение Камаки. «Или, по крайней мере, они никогда не вносились в список первоочередных кандидатов на цензуру?» Похоже, он заучил список материалов с высоким приоритетом. Ику лишилась дара речи от восторга и лёгкой зависти, при этом типичном проявлении превосходства. «Поскольку в нашей школьной библиотеке поступление книг стало регулироваться, единственным местом, где для нас сохранилась свобода чтения, является публичная библиотека. Мы не могли закрыть глаза на то, что комитет за пересмотр безопасного воспитания детей посягнул на свободу библиотеки. Мы подумали, что обязаны оказать поддержку свободе библиотеки, и выразили наш, как детей, протест комитету за пересмотр. И итогом этих великих амбиций стали фейерверки», — перебил его Додзи, по голосу которого было ясно, что он не в восторге. Выразительная, плавная речь Кимуры Юмы оборвалась. «Поддержать свободу библиотеки? Вы там только проблемы создали». «Ау, бессердечный». Раздражённый голос Додзи был настолько резким, что даже Ику, зритель, и то неловко поёжилась. Одной мысли о том, что этот голос мог быть обращён на неё, хватило, чтобы у неё по спине пробежал холодок. «Мы пытались помочь библиотеке! Комитет за пересмотр безопасного воспитания детей – это и наш враг тоже! И они не были бы такими самодовольными, если бы знали, что кто-то им противостоит!» — посетовал Йошикава Тайга. Угроза наручников усмирила его на какое-то время, но в душе он, похоже, был весьма агрессивным. Только он лето так на 1000 поспешил с попыткой противостоять Додзе. «Вы внезапно атаковали своего врага, не объявив о своих причинах или недовольстве. Это не акция протеста. Это была агрессия. Глупая и простая». Лица мальчиков болезненно дёрнулись от этих резких суровых слов. «Комитет за пересмотр безопасного воспитания детей прошёл через все необходимые процедуры, чтобы провести сегодняшнее собрание. Какая сторона выглядела более достойной? Та, что следует соответствующим правилам? Или вы, бросившие в них фейерверки?» Додзи обладал настоящим талантом с ювелирной точностью бить в самые слабые места оппонента, Бог знает, сколько новобранцев он довёл до слёз во время подготовки. «Хотите сказать, комитет за пересмотр прав? Они пересматривают только то, как забрать у нас книги, которые мы хотим читать!» Икуни осознанно сжала одежду на груди, когда внезапные воспоминания ножом поразили её в сердце. Она вспомнила своё негодование и беспомощность, когда спрятанную у неё под пиджаком книгу нашли и забрали. Этим детям тоже была знакома боль от того, что книгу, которую ты хочешь прочитать, забирают у тебя. Дети не могли покупать книги, которые хотели прочитать на собственные средства, так что полки их школьной библиотеки, полные желанных книг, без сомнений были их сокровищем. Кимура Йома сказал, что ученики участвовали в выборе книг, а значит, у них было большое собрание книг, закупаемых лишь потому, что ученики хотели прочитать их без вмешательства взрослых. Библиотека, где идея или добротность ничего не значили. Важны были лишь книги, которые нравились детям. Подобная широта мышления была ценной для школьной библиотеки, но не поддерживалась взрослыми, желавшими, чтобы дети читали лишь серьёзные материалы. Детей надо заставлять читать только стоящие и серьёзные книги. Дети должны чему-то учиться из книг, которые читают. Вкратце, такой была позиция комитета за пересмотр. Почему взрослые не относятся более снисходительно к развлекательной литературе для детей? Как будто они сами её не читают. Йошикава Тайга сверлила взглядом Додзи, изливая на него всё негодование против взрослых, пытавшихся ограничить его чтение. Ико отпрянула от его выражения, но Додзи и глазом не моргнул. «У комитета за пересмотр хотя бы методы правильные, да. Правильно высказанное мнение получает преимущество, поскольку его поддерживают люди, следующие правилам. Причина, по которой взрослые следуют требованиям – желание получить поддержку своей позиции. Вы считаете, ваши методы достигли бы такого же эффекта? Стал бы незнакомый человек уважать мнение человека, говорящего «в знак протеста против попытки комитета за пересмотр ограничить мою свободу читать то, что мне нравится», я бросил фейерверки в одно из их собраний. На вопрос Додзи можно было ответить только отрицательно. Дети ничего не сказали, только закусили губу и опустили взгляд. Их уши покраснели, то ли из-за чувства вины, то ли от стыда. «Если вы говорите о свободе читать, что вам нравится, а потом кидаете фейерверки в своих оппонентов, у них просто сложится неправильное представление, и они посчитают это обещание. Дети обратятся к насилию, если мы предоставим им свободу чтения. Нам только этого и не хватало. Со всеми этими разговорами о книжных предпочтениях серийного убийцы их старшей школы». «Но...» Йошикава Тайга начал было спорить, но Кимура Йома остановил его. «Давай остановимся. Мы добились лишь того, что нас сбили с ног. Будем мужчинами и признаем наше поражение». Это не был вопрос победы или поражения, но виновники были такими серьёзными, что никто не захотел охлаждать их пыл. Ико отвела взгляд Борис с улыбкой. Тадзука просто выглядел удивлённым, а очарованный Камаки улыбался. «Нам очень жаль. Можем мы что-нибудь сделать, чтобы загладить нашу вину?» предложил Кимура Йома со всей серьёзностью. Додзи придал лицу мрачное выражение, вероятно, чтобы не рассмеяться. «Не волнуйтесь на этот счёт. Нет нужды ничего заглаживать, просто успокойтесь и послушайте». Вероятно, хотел продолжить он, но его перебил низкий голос. «Мне нравится ваша выдержка!» Конечно, голос принадлежал Генди. Додзи вздрогнул и повернулся к нему. «Какого чёрта ты с этим влез?» вопрошал его взгляд. Генда не обратил на него внимания и повернулся к мальчикам. «Не хотите посмотреть, как взрослые разрешают свои разногласия?» «Командир!» Наконец-то вмешался Додзи, но Генду было не так-то просто остановить. «Вы можете присутствовать на дискуссии между библиотекой и комитетом за пересмотр?» «Нет, не можете!» Это было обращено к мальчикам. Тем не менее, в них проснулся интерес, и глаза загорелись. «Эти щенячьи глазки вам не помогут! Вам там не место!» «Это не тебе решать, Додзи!» «Но и не вам, командир!» «Да, но я могу переговорить с командующим базой!» «Это превышение ваших полномочий, и ваше злорадство этого факта не изменит!» «Вау! Интересно, почему ему так нравится спорить с командиром?» Ику подавила улыбку, а Камаки рядом с ней философски пробормотал. «Ты же знаешь, что в итоге проиграешь!»